мне очень надо, что ты явно не ладно. И хоть убей, но нет идей. Задумчивая поза и тысяча ночей без сна. И наконец причина мне ясна. В моей стране все запредельно хорошо. О чем мне петь, я потому и не нашел. Ведь что же теперь сделать? Поверь, я счастлив должен быть. Про творчество спокойно можно позабыть. Вот раньше сочинялось проще и примерно так.